Нам, им и маме. Туфли бабушкам. Вещи по списку на 11 человек плюс подружкам. Да, понимаю, как перенос из сна в реальность. И как-то раз в римском отеле кровать на мраморном полу, дворец эпохи Возрождения, все ветхое, коврик погрызенный, а за окном, за опущенными деревянными жалюзи, ночная жизнь, какая-то виа, римская улица, говор, топот, смех. Я вдруг вспомнила, что уже давно ничего не пишу, что я куплена. Нечистый покупает, чтобы ты перестал делать то, что раньше, а делал бы совершенно все другое. И я тут же ночью начала писать что-то. Я подумала, ну вот как бывало, когда я с детьми ездила в дома творчества. Ни уборки, ни покупок, ни готовки. Только стирка и постоянное мытье морд и грязных лап. И укладывание спать. А здесь я и от этого свободна. Так и работай. Вы помните? Мы помним. Многие тогда не выдержали этих контрастов. Уехали совсем. То ли преподавать в университеты, то ли на стипендии академии. Да так там и остались. Многие стали писать совершенно о другом. Я как-то одного своего друга спросила, прочтя его новое произведение, «А где же твои герои?» А он ответил, «А в гробу я видел своих героев». «А помните профессора Слависта К?» «А-а-а!» Этот К, составитель словаря бывших советских писателей, привез свой словарь на презентацию в Россию. Кстати, там было множество ошибок. Он сказал, когда вы будете писать, вспомните меня. На Западе не любят плохие концы. Я ответила ему, когда я пишу, я не только что про вас не помню, я и себя-то забываю. Ну, а портрет Гоголя? Это не было планом нечистой силы. Это вообще не могло быть ничьим планом — использовать интеллигенцию как рекламную паузу перестройки и одновременно разрушить нашу культуру — театр, живопись, литературу. Как и реализаторы идеи метрополия. По разные стороны процесса не думали, что сдергивают с земли целый пласт дерна, уничтожают большую группу писателей ради собственной выгоды. Это у них как-то само собой всегда выходит, попутно, когда они роют себе свои ходы. Обрушивается все. Не обрушилось. Погоди, и мало этого. Нас как бы вводили в русло западной культуры. Вы видели их выставки? Ихову живопись? Ну? Их литературу вы читали? Как-то так, в переводах. Мы должны были делать, как они. Меньшие братья с запоздалым развитием. Соответствовать. Никаких плохих концов и тем более никакой реальной чернухи. Вымышленное нечто. Кстати, а мои вещи они воспринимали чисто как русскую экзотику. Ну, существуют китайские глазки, монгольский соленый чай с салом, корейская еда собаки, эскимосы вообще живут в снегу, шаманы крутятся и воют, ну и Петрушевская тоже чего-то поет. Тяжелая русская трали-вали житуха, не пугайтесь, это не имеет к нам никакого отношения. Это про исключительную тяжелую долю русских женщин, на любителя. Я тогда стала спрашивать. Ну вот, царь Эдип, он тоже про тяжелую долю греческих царей, а про рядовую кошмарную жизнь венецианских полководцев и дочерей дожей — это Отелло? А дома? А дома тоже красиво. Одна библиотекарша мне сказала, «Как я вас люблю, как люблю!» но читать не могу.